«Позвольте», баронет раздвинул перед собой людей и вышел к Егору. «А как барон и Энри продали земли короля? Не знаю, но мне известно, что была выплачена сумма в 12 тысяч золотом и деньги уже находятся в королевской казне. Откуда такие сведения? Из разговоров воинов и придворных. Сами понимаете, то у простого торговца просто большой круг общения. Я даже не знаю, насколько эта информация точна и безошибочна. Странно, ведь в Заречье серебряные рудники и король никак не мог согласиться на продажу этих земель», — сделал озабоченный вид Патрик. «Вы не составите мне компанию за столом. Уж больно необычные новости вы принесли, и хочется узнать как можно больше. Охотно присоединюсь к вам через пару минут. Мне нужно переговорить с моим охранником и дать ему инструкции. С нетерпением буду вас ожидать», — проговорил баронет. Подойдя к охраннику у телеги, Пайн с нетерпением и спросила: «Егор, что это было?» Баронет один из тех, кому граф Лидрон, секретарь короля Ханнера, поручил сбор информации о происходящем в Заречье. Парень проявил смекалку и быстро сыграл роль заступника, чем втерся в доверие к наивному и болтливому купцу. «Я то думаю, что это благородный отпрыск решил с обычным торговцем за стол сесть. С тобой так просто все интриги распутывать. Не буду заставлять ждать молодого шпиона, а то подумает, что не уважаю», — сказал Егор и направился в зал постоялого двора. Баронет уже занял лучший стол и служанки, бросив все дела, накрывали на него лучшие блюда. «Присаживайтесь, друг мой», — сделал приглашающий жест отпрыск знатного рода. Пайн с охранником приглашена не была, и они сели отдельно и тоже сделали заказ. «Вина», — предложил дворянин. «С удовольствием», — сказал непьющий Егор и, дождавшись, когда баронет нальет ему полную кружку, а себе половину, наложил на свою кружку заклинание нейтрализующие яды, к которым стирт имеет прямое отношение. «Ну, за знакомство», — провозгласил тост молодой дворянин, и они опрокинули свои кружки. «Вино — женский напиток», — проговорил Егор, считав в сознании баронета желание хорошенько его подпоить для повышенной болтливости. «Не понял», — изогнул бровь баронет. «Сейчас я угощу вас тем, что пьют горские мужчины». На счастье, у Егора было пару бутылок коньяка, и достав одну из них, он открыл ее и разлил по стаканам. «Это что за чудо?» — спросил молодой дворянин, рассматривая красивую этикетку на прозрачной бутылке. «Это, друг мой, напиток настоящих мужчин. Коньяк называется. Это чтоб как жеребец быть?» «Именно. Предлагаю выпить за нас, за настоящих мужчин». «Охотно». Большой глоток крепкого напитка провалился в желудок Патрика, и парень мужественно сдержал слезы. «Ну как, это сильно? Вы закусывайте, уважаемый баронет. Это не вино и требует хорошей еды». Егор протер руки влажной салфеткой и отломал ножку у курицы и принялся за еду. «Какая она, императрица Пайн Первая?» — спросил баронет. «Молодая милая девушка». Егор достал серебряную монету. «Вот, кстати, ее портрет». Монета с хлопком легла на стол и со звуком проехалась по его доскам. Баронет взял монету в жирные руки и присмотрелся к изображению, отчеканенному на монете. «Милая», — проговорил парень, — «предлагаю выпить за ее величество». Егор торжественно налил по полстакана, и настоящие мужчины выпили за здоровье прекрасной императрицы. Постоянно иметь жирные руки Егор не любил, поэтому на столе появилась пачка салфеток, и мужчины начали протирать руки по ходу беседы. «Как вы думаете, друг мой, империя нападет на Адар?» — заплетающимся языком начал проговаривать баронет. Коньяк благополучно лег на вино, и алкоголь взялся активно разлагать клетки мозга. «Если только нападут на нее. Скажу по секрету, у нашей правительницы тут меньше 1000 воинов, поэтому какая война с такой армией? Это если на нее нападут, тогда император-дед пришлет войска, а так...» — играя роль пьяного, проговорил Егор. «А так только хулиганов отгонять. Рудники, думаю, что они ей даром не нужны. Империя очень богата, и серебро короля Ханнера. Если он ее обидит, тогда останется без серебра, а так она не дура и портить с соседом отношения не станет. А давай выпьем за здоровье короля Ханнера, а?» — предложил Егор. «Обязательно, наливай». Остатки бутылки переместились в кружки, и мужчины снова выпили. Баронет явно уже поплыл, и Егор подозвал хозяина. «Благородный господин явно устал, и ему нужно прилечь и поспать. Вино ему завтра с утра дашь, чтоб голова не болела». Серебряный империал перекочевал в ладонь трактирщика, и Егор, пошатываясь, отправился в комнату. Пайн пошла следом, а гвардеец пошел сменить напарника у кибитки с товаром. Дверь в комнату закрылась, и Егор спросил: «Все правильно сказал? Думала, ты напился», — сказала девушка. «Вот еще, я вообще не пью, а тут мальчик решил меня подпоить, для болтливости, вот и пришлось отвечать взаимностью. Барону Энри ты тоже ответил взаимностью, конечно, он хотел меня убить и ограбить, вот и получил по рогам. Если Алина Энри приедет, что посоветуешь? Проверим ментально, и если она нормальная, то пусть ищет себе мужа. Найдет, отправишь его с кучей подарков к баронам родителям. Мир, дружба, бытовые артефакты, золото в казну. Можно и так, завтра торговать поможешь? Попробую, улыбнулась девушка. Хорошо. Как только стали сереть утренние сумерки, кибитка выехала с постоялого двора и отправилась на торговую площадь. Парни-охранники, дежурившие в ночь, должны будут подойти к обеду, а Егор с Паин пока начнут торговлю. Предъявив на въезде выданный пергамент, Егор снял указанное место и начал раскладывать на столе товары. Паин будет торговать тканями и швейными мелочами, а Егор инструментами, солью и амулетами. Весь перечень товаров на столе не помещался, но тут ничего не поделаешь. Чем хороша кибитка, что позволяет спрятать портальный проход в покое императрицы, и когда Егор предложил ей сделать возможность нормально посещать туалет, то увидела искреннюю благодарность на ее лице. Все-таки девушке средневековый быт был тяжелым испытанием. Цены ставили высокие, и не все, кто подходил, мог приобрести все, что хотел. В основном покупали соль, инструмент, артефакты освещения, крючки, спицы, иголки. После обеда начали появляться более зажиточные горожане, жены чиновников, представители графа. Пришел тот самый управляющий, которому Егор поставил ожог на заднице, и, наконец-таки, появился баронет Патрик Энмайер. «Здравствуйте, господин баронет», – учтиво поздоровался Егор. «Здравствуйте, друг мой, а забористую штуку мы вчера с вами пили. Вы оценили?» «Да, я даже понял, почему она называется коньяк. Думаю, что если напоить им коня и быка, то этот напиток их с ног свалит. Возможно, но для коня и быка это слишком дорогое удовольствие. Все-таки 5 золотых за бутылку можно потратить, чтоб угостить друга, а не ставить эксперименты на животных». От озвученной стоимости у баронета округлились глаза, но, видимо, он оценил то, что его общество оказалось настолько ценно, что торговец не поскупился на дорогое угощение. «Что это за колечки?» «Это камень, это, дорогой баронет, артефакты освещения. Вешайте на цепочку над рабочим столом, касайтесь пальцем, и он позволяет вам экономить на свечах и работать с бумагами и текстами в темное время». Егор продемонстрировал возможности амулета, коснувшись пальцем при включении и выключении. «Сколько стоит?» – поинтересовался управляющий. «Артефакты освещения 1 золотой. Есть еще артефакты, которые позволяют замораживать туши с мясом, чтоб они долго хранились, артефакты, перерабатывающие продукты жизнедеятельности организмов, чтоб не было неприятного запаха. Вы позволите, баронет, я подробнее разузнаю о этих артефактах?» — проявил любезность в отношении дворянина управляющий. «Пожалуйста, господин управляющий», — проявил ответную любезность баронет. «Так, любезный, поведайте мне о каждом артефакте отдельно», — попросил бородач. «Про артефакт освещения вы уже слышали. Артефакт заморозки работает так. Готовится комната в подвале, в которой вы подвешиваете мясные туши и затем касаетесь каждую тушу артефактом заморозки и оставляете сам артефакт в этой комнате. Артефакт будет поддерживать в помещении крепкий мороз, и мясо будет храниться сколь угодно долго. Единственный момент – это то, что артефакт нужно брать в варежках, чтоб рука не отмерзла. А вот артефакт для утилизации дерьма», — Егор улыбнулся, — «достаточно просто бросить в ведро или выгребную яму, и вы насовсем забудете о проблемах с чисткой и запахом. Они тоже по 1 золотому, нет, эти по 2 золотых, но я думаю, вы понимаете, что это крайне дешево. Они точно будут работать и не сломаются, точно. Эти артефакты изготовляет сама ее императорское величество, и гарантия качества у этих артефактов соответствующая». Егор постарался проговорить это максимально пафосно, но не переигрывая. «Возьму 3 на освещение, 1 на заморозку и 3 от запаха дерьма, и сейчас пришлю людей за солью. Отличный выбор, с вас 11 золотых. А вы, баронет, возьмете что-нибудь?» — спросил Егор. «Пока возьму только на освещение, так сказать, на пробу. А еще, друг мой, поведайте, где их такие артефакты можно будет приобретать, ведь вы же не всегда будете тут стоять. Ее величество планируют построить большой торг, сразу за мостом через реку с правой стороны, и по весне уже можно будет там приобретать необходимые артефакты в нужном количестве», — ответил баронету Егор. «Отпишу о этом родителю», — улыбнулся баронет. «И я с вами не прощаюсь и надеюсь еще увидеться», — Патрик с улыбкой развернулся на каблуках и направился в сторону замка графа. Проводив баронета взглядом, Пайн выбрала момент и спросила у Егора. «Этот бородач был управляющий замком, да и у нас теперь появилась возможность за ними подглядывать. Я вот подумала, что можно переделать кольцо почтальон и контролировать всю переписку. Можно, но это нужно будет создавать специальную службу и продавать кольца за очень большие деньги. Это вообще не проблема, ведь нам достаточно делать просто фотографии писем на сеть, а аналитику проводить уже позже», — проговорила девушка. «Деньги в этом мире были дорогими, поэтому за целый день много наторговать не вышло. Это если сравнивать с дракодом, где пушистые друзья Миуна и Миар продолжают зарабатывать для него коллекционные монеты. Думала, торговля будет более бойкой», — поделилась с Егором Пайн. «А тут 23 золотых и немного мелочи», — немного расстроенным голосом проговорила девушка. «Сама идея денег подразумевает обязательство человека, делающего продукцию или оказывающего услуги. А когда выпуск денег берет в свои руки монарх, то получается, что он сам назначает количество продукции и услуг на одну монету, выпущенную им. Вот у короля Ханара деньги очень дорогие и их мало, от этого и покупательская способность населения низкая. Давай людям работу и плати больше, и они будут твои. Обесценивать деньги слишком сильно тоже нельзя. Фиксируй цены, и они не обесценятся, а в горах золота много», — улыбнулся Егор. «Ну да, у меня 50 тонн монет, и за эти деньги можно много чего сделать. Только вот мне кроме продовольствия от местных ничего не нужно. Ты можешь нанять местных мастеров и увеличить поселок, построить новые деревни и сделать в горах тепличное хозяйство, дающие круглый год свежие продукты, продавать нарезанные камни на строительство. Магов у тебя много». «Ну да, если срезать часть гор в плато, то можно создать на них плодородный слой и строить дома для своих людей. Вот видишь, и воевать за территории тебе пока не надо, а потом время покажет. Да, при такой стратегии какой, то период действительно можно будет пожить в мире. Можно даже в горах и действительно империю построить. Нужно купить много коров, а их навоз перекидывать на плато, создавая плодородный слой. Правда, нужно будет покупать много сена и соломы, но этого товара у местных должно быть много. Вот, запустишь торг и будешь на товары менять», — подмигнул Егор девушке. «Завтра в Блим? Да, там улов будет побогаче и знакомство с купцами можно будет завести». Покидая Дорт, Егор щедро отсыпал местным мальчишкам меди, чтоб они всю зиму рассказывали по городу, что в Заречье будут скупать солому, скотину на забой, а также ждут строительные артели, плотников и каменщиков. Утром следующего дня они были уже в Блиме. Столица королевства явно была богаче и больше, и рыночных площадей тут было 4. Разместившись на постоялом дворе, Егор заказал еду на всех и спросил у хозяина: «Любезный, не подскажите ли вы мне, на каком рынке приобретают продукты для королевского дворца? Во дворец продукты привозят надежные поставщики, дабы исключить возможность отравить королевскую семью», — пристально как на врага короны посмотрел хозяин средневековой гостиницы. «Жаль, а то я привез соль и хотел выгодно продать», — сделал вид, что не заметил подозренческих взглядов хозяина Егор. «Много, мешка 4 могу и вам продать. 5, но не больше, вдруг, все-таки, удастся попасть в круг поставщиков». «Соль откуда?» «Из империи Нарлан». «Где это?» «Заречье знаете?» «Да, вот в горах и находится империя Нарлан. Королевский дворец, рабочий кабинет короля Адараханара VIII, ваше величество». «Да, граф, прибыл обоз серебряных рудников и голубиная почта из Дарта. Какие новости?» «Заречье начало строить защитные укрепления, но караваны с рудников пропускают беспрепятственно и торговое сообщение с Дартом не прерывается. Граф Дарта пишет, что баронету Бронскому Патрику удалось подружиться с торговцем из империи Тимом Даном и узнать слухи о планах юной императрицы. Уже интересно. В Заречье сейчас меньше 1000 воинов, и планов завоевания девушка не выстраивает. Империя хочет торговать и жить в мире, но если на них напасть, то дед юной императрицы пришлет войска. Доступ к рудникам, со слов торговца, ее величество перекроет только в случае, если ее обидит. Скептический взгляд короля вызвал улыбку графа, который продолжил: «Них очень уникальные товары, прекрасные ткани, отличного качества инструменты, они предлагают камни с необычными свойствами. Для графа были куплены камень, позволяющий замораживать мясные туши и поддерживать крепкий мороз в отдельном помещении, камень, который заменяет собой свечное освещение, и камень, который перерабатывает, извините, дерьмо, полностью убирая запах. Стоят эти камни весьма дорого, но граф хочет купить еще. Еще известно, что ее величество сама изготавливает эти камни. Почему у меня нет сына? Послал бы сватов и голову не ломал. Еще что-то, только то, что торговец заплатил мальчишкам, чтоб они всю зиму вещали, что Заречье будет покупать солому и живность на убой, а также приглашает на работу строительные артели. Сколько птиц он прислал, чтоб столько написать? Все 12. Я уже распорядился, чтоб графу отвезли 30 почтовых птиц. То есть неделю с Дартом связи не будет, а если король Ристона решит воспользоваться ситуацией и, захватив Дорт, сам захочет границу с империей иметь, а у него сын, может тогда поспешить заключить союз с ее величеством, предложил граф. Признать законность сделки по продаже моих земель, боюсь, что даже если вернуть деньги, ее величество откажется возвращать нам земли. Может попытаться купить у короля Ристона пограничное баронство. Король Ристона скажет спасибо за деньги и на них увеличит армию, нервно ответил Ханнар. Может тогда встретиться с Пейт Первой, что мы ей скажем, что ее выходка нарушила баланс сил и теперь я не знаю, что делать. Проклятый болван Энри, который заварил эту кашу. Была бы возможность, я бы его еще раз 10 уронил с крепостной башни дурной башкой на камни, вспылил король. Вы думаете, тогда бы был шанс? Спросил граф. Конечно, нормальный барон не продал бы земли короля и у барона, как его там. Ханнар пощелкал пальцами, вспоминая, который играл роль торговца. Ну да, короче, не было бы рычагов давления на юную Энри. Ему пришлось бы ехать ко мне в Блим, и тут уже было бы все иначе. Я думаю, что у нас единственный выход – это союз с империей, и чем раньше мы его заключим, тем для нас лучше, – осмелился предложить граф Лидран. «Буду думать», – проговорил король. Глава 4. Королевство Ристан, рабочий кабинет королевства Кинра III. Ваше Величество, донесение от агента Мыш. Что пишет? Агент прислала 4 птицы и пишет, что Ханнар взволнован тем, что некая империя Налран купила у баронессы Энри баронство Заречье. Продала земли короля, какая умница. С такими подданными и врагов не надо, восторженно проговорил Кенр III. А куда смотрел барон Энри? Барон скоропостижно сломал себе шею, но главная новость, что в Заречье правит некая императрица Пайн I. Девушка весьма симпатичная и почти совершеннолетняя. Ходят слухи, что за Заречье была выплачена сумма в 12 тысяч золотых, но главное, что в империи есть люди, обладающие некими необычными свойствами. Во дворце Ханнара ходят слухи, что юная императрица строит укрепления из каменных блоков огромнейших размеров. Каких? Написано 8 шагов в длину, но я что-то не верю, может описка или сознательное вранье. Где расположена империя? Ваше Величество, голубиная почта позволяет передавать только краткие сведения. Тогда срочно высылайте людей. Пусть проникнут в Заречье и постараются завести там знакомство или подкупить кого, чтоб получать информацию. Если получится получить аудиенцию, то выразить почтение, а если девушка и вправду хороша, то пусть возьмут портрет принца Абдера. В Блиме торговля шла гораздо интенсивнее и под конец дня было не протолкнуться от купцов, рыцарей, баронских сыновей и дочерей, богатых горожан, лавочников и Пайн настояла, чтоб они задержались в Блиме еще на день. Ее очень понравилось торговать артефактами. Брали все, даже почтовые кольца и браслеты, за которые была выставлена цена в 20 золотых. К удивлению Пайн Егор выложил на продажу много блокнотов и цанговых карандашей, и их брали весьма охотно. «Ты смотри, как канцелярию разбирают», — поделилась восторгом девушка. «Надо в следующий раз бумагу в килограммовых упаковках брать и почтовые конверты. Нас такое уже не производит. Все в электронном виде», сказала девушка. «У нас 10 конвертов на самую мелкую медную монету можно купить. Надо с твоим императором торговые отношения налаживать». «Ага, только у нас в империи уже все есть свое. Тогда привези мне бумаги и конвертов, да и чем писать тоже не помешает. Мне теперь нужно научиться писать красиво. Супруга моя, Елизавета Осиповна, окажет необходимую помощь. Буду признательна». Под конец второго торгового дня Егор заметил, что за ними наблюдают представители воровского мира, но кибитка легко растворилась в вечерних сумерках на полупустых улицах Блима. «Довольно нашей поездкой», — проговорила Пайн. «Если бы еще было теплей, то вообще было бы замечательно. Тебя когда отсюда забирать?» — спросил Егор. «Завтра мне дай день на сбор, и послезавтра можно будет перебраться в твой замок». «Хорошо, как раз успею для твоей канцелярии бумагу привезти». «Очень хорошо, тогда я буду спокойна, что меня в случае необходимости вызовут. Ты вообще можешь сказать своим людям, что на зиму уехала в столицу империи к деду и все официальные визиты перенести на весну. Ну, я же буду на пару дней в неделю тут появляться. Конечно, насколько захочешь, настолько и будешь. Вернувшись домой, Егор написал письмо эльфийскому князю, чтоб узнать, как там поживают харды. Друг мой, Леголас, как у вас дела и как дела у многоуважаемых хардов? Рад тебе, друг мой. Наши друзья только что полностью очистили один континент. Харды просят разрешения поселиться на Антипле на постоянной основе и просят помощь с переездом семей после постройки поселения. Пусть строится. Помогу. Написав еще пару писем Элиниэлли, командиру наемников Гуга, Егор отправился в баронство и попросил старосту организовать для него покупку овец, коз, коней и коров и домашние птицы. Всю живность Егор планировал переправить на Антиплу. Это, конечно, капля в море, но с чего-то заселять очищенный от обезьян континент надо. С дикими животными будет посложней, но со временем и эту задачу можно будет решить. Найти бы вообще необжитую планету. Хотя есть же планета, на которую отправились гномы Элия и Прат, чтоб основать королевство. Завтра у него будет время, и он сможет более пристально понаблюдать за живущими на этой планете, а пока переодеться в цивильный костюм и посетить друзей в Германии. Планета действительно была слабо заселенная, и на ней действительно ходили огромные стада диких животных. Егор выбрал стадо очень похожих на бизонов, быков и, рассчитав путь их движения, установил линию порталов. Долго ждать перемещения массы животных не хотелось, поэтому в сотне метров за стадом жахнула связка взрывчатки, и перепуганные животные бегом устремились осваивать новый мир. Потом на водопое попались местные косули, и проблемы спугнуть из в нужном направлении вообще не возникло. Поразвлекавшись таким образом несколько часов, Егор нашел небольшое поселение людей. Три десятка полуземлянок, чистокол из обожженных бревен, вместо петель на воротах скрученная кожа. Егор решил помочь и своим сородичам. Появившись в сотне метров от селения, он не спеша направился в сторону ворот. Его заметили сразу, но ворота закрывать не стали, а народ собрался в кучу и вооружился колами и деревянными рогатинами. Вперед вышла крепкая баба и, приняв положение, руки в боки спросила: «Чё хотел? Шел мимо, смотрю селение. Дай, думаю, зайду порадую собратьев да помощь им окажу». «Какую помощь?» Вышел из-за спины женщины щупленький дед. «Материальную. Вам нужны ткани, инструменты, оружие. Чё взамен?» — спросил щурясь дедок. «Вот ничего. Веришь?» — ответил Егор. «Не-а», — сказал дед. «Ну тогда уступи переговоры уважаемой женщине». Егор расстелил на траве кусок брезента и начал на него выкладывать из сумки разные товары. Лопаты, мотыги, топоры, ножи, огниво, пару луков с колчанами стрел, пару рулонов ткани, семена фасоли, бобов, гороха. Женщина и правду подошла и внимательно смотрела, и Егор ей кратко объяснил, что для чего и как используется, и, оставив селян наедине с принесенным богатством, он ушел. «Дорт, замок графа Энхана, ваша светлость, прибыл гонец от группы баронета Хортроского с докладом. Зови», — распорядился граф. Спустя полминуты в рабочий кабинет графа зашел воин в теплом плаще и легком кожаном доспехе. «Ваша светлость», — воин наклонил голову, — «докладывай. Империя активно строит стену из очень больших каменных блоков, которые перемещаются по воздуху неизвестной силой. Также имперцы безошибочно определяют местоположение наблюдателей, даже тщательно скрытых. Их это очень веселит, и они поливают их ледяной водой из реки. Каким образом? Ночью мы устраиваем наблюдательные посты, наблюдатель ложится на шкуру, накрывается плетеным из ивы каркасом и обсыпается листвой. Для наблюдения остается маленькое отверстие». Восложил большой и указательный палец и показал размер дырки. Когда с утра у имперцев начинается рабочий день, то воины, охраняющие, так сказать, строителей, а строят у них женщины, безошибочно определяют все лёжки и начинают подшучивать над наблюдателями. Иногда бросают через реку камушки, а иногда из реки поднимается много воды и потоком обрушивается на место лёжки, смывая маскировку, и наблюдатель вынужден убегать в лагерь и сушиться у огня. В районе моста у реки наблюдению совсем не мешают, и там стена делает поворот. Мы подговаривали мальчишек, которые там крутятся постоянно, чтоб они спрашивали у имперцев, почему стена повернула. Они говорят, что у моста будет торг, а мост будут менять на каменный. Высота стены, количество сторожевых башен, — задал вопрос граф. Сторожевые башни приблизительно через каждые 1500 ногов, а стена делается в один ряд блоков. Высота пока неизвестна, поскольку протяженность большая, а на в день строители укладывают не больше одного ряда блоков. Размер блоков получилось определить, по высоте и толщине приблизительно по пояс человеку, а в длину где-то 6 таких величин. Один ряд, граф пробарабанил пальцами, крепкая, но декоративная стена, видимо, как угрозу они нас не воспринимают. Если они такими камнями кидаться могут, то могут и не воспринимать. Ежели сейчас рать вывести к мосту, то они ее водичкой польют и все, считай, война окончена, а если вода вперемешку с камнями будет, то даже страшно представить, выразил мнение воин. Это все, да, ваша светлость. Продолжайте собирать сведения, можете идти. Воин снова поклонился и ушел. Спустя 10 минут снова зашел секретарь. Ваша светлость, срочные сведения. Говори, позволил граф. На постоялом дворе остановилось на обед посольство Ристона. Едут в Заречье. Этого еще нам не хватало. И как прознали, срочно пройти по всем богатым купцам и горожанам, у кого есть почтовые голуби, чтоб отправить сведения в столицу. Собрать всех птиц моим именем. Ваше Величество, охрана докладывает, что прибыло посольство королевства Ристан, сказала секретарь. Ауна, выделите апартаменты на пару дней и пусть едут назад. Я, для всех, уезжаю на всю зиму в империю, и вся дипломатия подождет до весны. Тогда сразу обрадую дорогих гостей, улыбнулась девушка. От Егора вестей не было. Вчера вечером появился контейнер с канцелярскими принадлежностями и бумагой. Это все. Хорошо, благодарю. Мой князь, воздушный патруль заметил несколько огромных групп животных, похожих на наших быков. Хорошая новость, видимо, наш друг решил сделать нам очередной подарок. Пусть посчитают приблизительное количество голов и доложат, ответил Леголас. Будет исполнено, отрапортовал дежурный офицер и скрылся за дверью, а эльф отправил почтальона с запиской, в которой было одно слово: «Благодарю». Теперь го волновал только один вопрос: не вырежут ли харды все поголовье сразу или у них хватит ума догадаться, что этого делать не надо. «Привет, сестренка», — Егор приобнял подбежавшую к нему сестру. «Братик, я так соскучилась. Много в этом году с тобой, 200 с преподавателями». «Хорошо, замок готов к приему гостей, а я тебе еще одну подругу нашел. Опять какая-нибудь красотка?» «Нет, просто юная девушка, которой нужны друзья. Она правительница империи». «Ну тогда понятно», — улыбнулась Марина. «А она из каких эпох вообще выросла в мире с нейросетями?» Но дядя решил принести ее в жертву, чтоб появился повод для войны, и теперь она осваивает средневековое общество. По магии умеет чуть меньше, чем я. Она хочет сниматься, будет не против. Если парни будут интересоваться, на ее усмотрение, но она императрица и надо понимать, что не девочка из ночного клуба, договорила Марина и оглянулась на стоящих с вещами преподавателей и студентов. «Давай уже переправляй нас», — обратилась она к брату, и портальное окно соединило миры. 3 дня Егор собирал в кучу эльфов, наемников Гуга, горожан из Ранкора, которые снимались в прошлые 2 года. Еще 3 дня всем читали сценарии и согласовывали роли. Совершенно неожиданно пришло сообщение из академгородка города Карн. Гномы собрали 2 пробных реактора, и Егор сумел уделить час времени и запитать их им, но не успел вернуться, как получил письмо, что Цейтина 3 готова к его визитам и пациенты в ожидании. А еще сработало оповещение, что Ларцвинтел был отгружен на склад и можно дать команду Лиме, чтоб начинала процесс с производства штурмовиков, так как остальные линии уже работали и первая продукция начала скапливаться на складах. После запуска последнего завода Лима займется сборкой корпусов и модернизацией техники, а он будет выбирать время и активировать реакторы. На обкатку первую технику он переправит Сан Санычу, а там уже можно будет смотреть по результатам испытаний. У Паэн появилась группа товарищей, которым она рассказывала о своей жизни в империи и какого это жить с нейросетью в голове. Оказалось, что у нее большая подборка музыки записана на сети, она смогла скинуть ее на компьютер. Егор наблюдал, как она начала расслабляться в группе сверстников, которые проявляли к ней сильный интерес как к магу. Марина на ходу придумала несколько сцен с появлением новой ученицы в классе академии, как мальчишки начнут пробовать новенькую на слабой, как новенькая посадит их лужу. Для введения новой героини сериала этого было больше, чем достаточно, а потом можно будет придумать что-то еще. «Дорогой, ты совсем про меня забыл», — голос Алиниэль вырвала Егора из просмотра распечатки с его ролью. «Это неправда, дела служебные», — развел руками Егор. «Начинаю ревновать тебя к службе и этой юной девочке. С наличием у тебя жены я еще кое-как смирилась, а вот с наличием службы, это для меня непосильно, Эльфа прикрыла ладонью глаза и изобразила великую трагедию. Егор улыбнулся, оценивая игру подруги. «Как у тебя дела? Для реалии Эльтера очень хорошо, но по сравнению с Империей Ее Величества, барахтанье в песочнице. А у тебя появились новые игрушки? Да несколько заводов. Удалось создать источник энергии с использованием магии электричества и на его основе начинаю выпуск разной техники. Меня что-нибудь можно будет использовать? Да, трактора, грузовики и внедорожные автомобили. Ты сможешь мне сделать маленький подарок?» Эльфа захлопала глазами. «Элиниэль, ты в своем репертуаре», — улыбнулся Егор. «На распиловке леса много не заработаешь, а техника скорее всего дорогая. Я думаю, что для такого успешного парня не составит труда побаловать лучшую подругу». Элиниэль кокетливо улыбнулась. «Хорошо, по паре экземпляров выдам. Эти источники питания можно будет установить на летающие платформы, аккумуляторы выходят из строя. Да, мои пилоты начинают подавать сигналы, что ресурс аккумуляторов снизился уже наполовину. Думаю, Дейтран поможет выбрать режимы работы индивидуальных реакторов. Кстати, как у них дела? Эльманра купается в его любви и у них все хорошо. По родителям не скучают, первое время скучали, но они понимают, что их там ничего хорошего не ждет. Родят малыша, отправит домой фотографии. Них скоро пополнение, да. Эльманра решила, что готова стать матерью и к осени мы ждем, кого она подарит мужу. А вы уже придумали имя для своего второго малыша? Элиниэль лукаво улыбнулась. Не понял, выгнул бровь Егор. Папа оказывается не в курсе. Эльфа звонко засмеялась, глядя на растерянное лицо Егора. Почему я не в курсе? Видимо, Лиза решила сделать тебе сюрприз, а я все испортила. Большой у нее срок, 4-й месяц. Понятно, почему я не заметил. Тогда нужно тоже подготовить жене сюрприз и сделать вид, что я совершенно не в курсе, а то лучшую подругу лишат откровения и сладкого, пошутил Егор. Нет, не обрекайте меня на такие страдания. Эльфа снова приняла театральный вид, запрокинув голову и приставив к лбу кисть руки с оттопыренным мизинцем. «Барон, что я слышу? Вы позволяете себе издеваться над женщиной?» За спиной появилась Марина и Пиен, и обе стояли, метая глазами молнии. Рука Егора встретилась с лицом, и он создал под ногами портал и провалился в него. «Эффективный метод избежать оправданий», — подумал Егор и вернулся к чтению своей роли уже в одном из помещений сторожевой башни. «Сбежал», — констатировала Марина. «Да». Поумнел мужик, и как в прошлом году на подарки его уже не раскрутишь. Надо придумывать новые схемы. «Девочки, вы согласны?» – спросила Элиниэль, и Марина с Паен кивнули. «Предлагаю вначале вдвоем брать его под руки. Тогда не сбежит», – проговорила Паен. «Принимается», – в один голос сказала Марина и Элиниэль. Шелест крыльев слетевшего с приступка ворона оповестил заговорщиц, что их коварный план раскрыт, и дамы поджали губки. Глава 5. В первые же выходные Егор занялся активацией реакторов, установленных Лимайорс в готовые образцы новой техники. Дроиды штамповали по 40 разных типов реакторов и устанавливали в соответствии с переделанными чертежами техники. Егору оставалось только подобрать параметры необходимой мощности реакторов, для того или иного вида, и дальше просто повторять их во всех готовых образцах. До вечера он занимался активацией, а потом немного поездил и полетал на готовых образцах. «Шеф», — обратилась к нему Лима. «Да», — удивился он обращению девушки. «Есть предложение и пара просьб. Говори». «Предложение заменить в дроидах аккумуляторы на новую систему энергообеспечения, а просьбы? Мне нужны инженерная база и пара внедорожников под зарплату». «Лима, почему именно пара?» «Ну, хотела жениху подарить один, а один, чтоб самой ездить». «Кто жених?» «Не знаю, знаете ли вы его?» «Большой такой парень, капрал жандармов, да». Егор улыбнулся. «Подарю на свадьбу». Девушка расплылась в улыбке. «Спасибо, шеф. Совет да любовь, а по дроидам готовь по одному, два в неделю, постепенно все элементы питания заменим. У нас не стоит задача выпускать миллионные партии, поэтому работаем размеренно». Лима кивнула. «Подумайте, где дом ставить будете. Материалы выделю и с дорогой помогу». «Спасибо, шеф». Было видно, что девушка-техник весьма благодарна, только стесняется. Вернувшись домой, Егор подготовил пакет документов по новой технике и выслал их государю. Уже поздно вечером, когда он погрузился в объятия жены, прибежал горностай государя с письмом. «Завтра в 8 буду смотреть». Написав о визите государя старости Кедрового, Егор провалился в сон. Кедровый с утра гудел, как улей с пчелами. Все готовились к визиту государя. Жандармы при параде, бабы в боевой раскраске, хлеб-соль, с перепугу, замотался в рушник, чтоб не пострадать от нервного жора посторонних. Барон с баронессой тоже при параде. В назначенное время из портала вышел государь в сопровождении нескольких офицеров и гостей из Белоруссии, один полковник, второй гражданский. Елизавета Осиповна встретила дорогих гостей с хлебом-солью, произошел обмен приветствиями. Государь тепло поздоровался с жителями баронства и Егор начал экскурсию по производствам. Пилорамы, линия электроники, линия внедорожников, мотоциклов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей и вишенкой на торте линия производства штурмовиков. Государь тепло улыбнулся, глядя на новые боевые машины. «Отлично, Георгий Николаевич. Сколько планируешь выпустить? Ресурсов хватит на 5000 машин, государь. Прекрасно. Пилотов мы уже готовим, жаль только тренажер один. Вот, господа с Белоруссии тоже на них облизываются. Хотят у нас пару сотен машин приобрести с местом для базирования в рамках военного союза. Прекрасное решение. Если на них ядерные чемоданы бросать не станут, то они любого агрессора в порошок перетрут», – выразил мнение Егор. «Сейчас сколько машин готовы встать в строй? Полностью готовы 40 и такое же количество постараюсь ставить в строй каждые выходные в течение лета. Сейчас кино снимаем, а с осени увеличим», – пояснил Егор. «Кино, то где снимаете?» – спросил государь. «Меня тут пара замков специально выстроенных. Так они настоящие? Я думал, что вы используете иллюзии», – удивился Петр Иванович. «Настоящие, государь. Слишком много иллюзий приходится создавать. Иногда только в кадре с десяток персонажей, так что пришлось строить. Господа, я думаю, никто не будет против побывать на съемочной площадке Грачев фильма». Гости одобрили походки в камеголов. «Георгий Николаевич, окажите милость, проведите нас по своим замкам. Прошу, господа». Портальное окно перенесло делегацию к воротам замка. Увидав людей, обряженных явно в парадную одежду, наемники Гуга быстро сделали правильные выводы, и дежурный десяток быстро стал почетным караулом и выстроились вдоль прохода в два ряда, вытянувшись во фрунт. Парни явно не артисты, государь оценил шрамы на лицах. «Да, государь, рубаки настоящие. Выписываю из одного из миров сотню на каждый период съемок».